Молитва о вскармливании грудью младенцев. Божией Матери пред ее иконою Млекопитательница. Эта икона представляет Божию Матерь, кормящую грудью своего Сына. Молитва. Приими, госпоже Богородительнице, слезное моление рабов твоих, к тебе притекающих. Зрим тебя на святей иконе, на руках носящую и млеком питающую Сына Твоего и Бога нашего, Господа Иисуса Христа. Аще безболезненно родила еси Его, о баче матерния скорби веси и немощи сынов и дщерей человеческих зриши. Тем же тепле преподающих к цельбоносному образу Твоему, и умиленно сей лобызающе, молим тебя, всемилостивая владычице, нас, грешных, осужденных в болезнях родите и в печалях питать и чада наше. Милостивно пощади и сострадательно заступи, младенцы же наша, такожде и родившая их, от тяжкого недуга и горькие скорби избави. Даруй им здравие и благомощие, да и питаями от силы в силу возрастать и будут, и питающая их исполнится радостью и утешением. Яко да и ныне предстательством твоим из уст младенец из сущих Господь совершит хвалу свою. О Мати Сына Божия, умилосердися на матери сынов человеческих, и на немощные люди Твоя, постигающая нас болезни, скоро исцели, належащие на нас скорби и печали утоли, и не презри слез и воздыханий рабов Твоих. Услыши нас в день скорби пред иконою Твоею преподающих, и в день радости и избавления приими благодарное хваление сердец наших. Вознеси мольбы наши к престолу Сына Твоего и Бога нашего. Да милостив будет ко грехам и немощам нашим, и пробавит милость свою ведущим имя Его. Яко да и мы, и чада наша, прославим Тя, милосердую заступницу и верную надежду рода нашего, во веки веков. Аминь.